Глава 24. Камила. «Знаю, но я нынче вся в делах и не смогу», — говорю я, открывая дверь и выходя из офиса. «Не можешь или не хочешь?» — спрашивает Изабелла. «Как насчет того и другого?» «Не могу. У меня сегодня мероприятие со спонсорами. Нужно произвести впечатление на этих воротил». Я поправляю сумку на плече и начинаю идти по парковке к своей машине. «Ты тоже воротила, и ты блефуешь!» Она цокает языком. «Я тебя слишком хорошо знаю!» «Давай устроим встречу, когда я вернусь со следующей гонки. Тогда я и смогу с ним выпить!» Лгу я, ведь не собираюсь ни с кем идти в бар, и тем более на свидание вслепую, которое подруга пытается организовать. «Нет, не выпьешь! Но я просто так не отстану. Буду уговаривать до последнего, а потом прослежу, чтобы ты появилась в назначенном месте!» «Отлично! Я другого и не ждала!» «Пока, Ками. Люблю тебя». «И я тебя тоже». Я вздыхаю с облегчением. Чудом получилось увернуться от пули. Надеюсь, что и дальше смогу увиливать от предложений Изабеллы. И как только я кладу телефон в сумку, то слышу голос. «Эй, Моретти!» Позади меня раздаются тяжелые шаги. Рикс бежит за мной трусцой. Как бы мне ни хотелось идти дальше, я останавливаюсь и оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Боже, джинсы просто созданы для этих бедер. Когда я их вижу, то вспоминаю свой недавний сон. Идеальную форму мускулов, которые они скрывают, и его воображаемый член. Это дурацкий сон! И есть основная причина, по которой я избегала Рикса, как только могла. «Привет!» — говорю я и улыбаюсь. «Как дела?» Он замедляет шаг и останавливается передо мной. Его улыбка озаряет лицо. «Тебя поймать невозможно!» «Просто хотел поздороваться, узнать, как ты». Я смотрю на него с недоумением. «Что происходит?» Мои щеки заливаются румянцем, а в голове каша из мыслей. Он же не догадается о сне по моим реакциям. «Все хорошо», — отвечаю я настороженно. «У меня есть идеи по поводу рубрики». «Окей, я попрошу Элизу организовать встречу и обсудить». «Я хочу, чтобы ты тоже была на встрече», — говорит он, нахмурив брови. «Ну, ладно», — усмехаюсь я. «Почему?» «Потому что ты меня избегаешь, и мне это не нравится». «Дьявол, он точно все знает». «Нет, не избегаю, я была занята. Старалась угодить спонсорам. Пыталась продвигать новые компании и еще много всякой всячины». «Всякая всячина? Это какой-то маркетинговый термин?» — спрашивает он. «Ага, профессиональный жаргон». «Понятно». Кивает он, бросая взгляд через плечо. «Результаты последней гонки просто отличные. Как ты?» «Да сойдет. Нормально». Он наклоняет голову в бок и внимательно меня изучает. Я ежусь под его взглядом. «Видел тебя со Стивом Пеннингтоном в Монреале. Что это было?» «Оу, вот оно что. Неужели это ревность от Спенсера Рикса? Ревность, которая совершенно неуместна. И почему она мне начинает нравиться? Зачем он вообще ревнует? Ему я даже не нравлюсь, судя по карточке, конечно». «Камила», — на выдохе произносит он мое имя. Я замираю. Имя, тон, которым он это говорит. Странная тоска в его голосе. Я клянусь, это звучит точно так же, как в моем сне. Мое тело оживает. Его присутствие и раньше зажигало меня, но теперь в 10 раз сильнее. «Что? Что я сделала?» В моем голосе проскальзывает вина. «Почему он был здесь? С тобой?» «Стив любит гонки. Большой поклонник». «И он просто случайно оказался гостем на той гонке?» «Это довольно забавно. Рикс пытается выудить информацию, и это меня умиляет. Отец его позвал. Они знакомы». «Но ты ушла с ним. Вообще покинула мероприятие». Как же потешно звучат его слова. Моя улыбка становится еще шире. «Ну да, именно так я и сделала». «Спроси меня, куда я ушла. Подтверди мою теорию». Он немного покачивается на пятках. «Ладно. Время заняться симулятором. Я пошел». «Хорошей тренировки». Рик сделает несколько шагов назад. «Спасибо», — говорит он, но не уходит. Просто стоит и смотрит на меня. Губы сжаты, глаза прищурены. «И куда вы пошли?» «Мне требуется вся сила воли, чтобы не расхохотаться». Какая-то часть меня хочет просто развернуться и уйти, оставив его в недоумении. Другая находит этот разговор милым и забавным. Кажется, я нашла еще одну сторону Рикса, которую и не ожидала увидеть. «Почему тебя это волнует?» — спрашиваю я. «Мне все равно». Он пожимает плечами. «Но ты спросил, значит, не все равно». Я с трудом сдерживаю улыбку, видя его таким смущенным и недовольным своими же вопросами, судя по языку тела. «Да пофиг!» В конце концов он разворачивается и уходит. Я смотрю ему вслед. Сильные плечи, классная задница. Жду, пока он дойдет до входа в здание, и кричу. «Мы отправились искать его девушку! Вот куда мы пошли!» Рикс останавливается. Одна нога на тротуаре, другая на бордюре. Он опускает голову и смеется. Затем исчезает в дверях, оставляя меня в раздумьях. «Что, черт возьми, это было?»